А вот что, схожу-ка я в церковь. Здесь, недалеко между Лахтой и Ольгином, есть славная деревянная церквушечка, выкрашенная в ярко-голубой цвет. Там служат только по праздникам, субботам и воскресеньям, но сегодня как раз воскресенье. Уже около 5 часов, но попробую успеть. Эта церковь пленила меня объявлением, вывешенным у неизбежного ценника. Сколько за венчание, сколько за отпевание. Отсутствие денег не является препятствием к исполнению служб. Суммы взимались небольшие, но вот если нужда, исполним, дескать, Христа ради. А ведь может случиться нужда. Жить исправной церковной жизнью я не могу, но зайти имею право. Я крещенная и верующая, и еретичка, правда. Да какая же осанна без анафемы и глория без аутодафе? О, когда вставала с дивана, поясницу и низ живота прожгла боль. Это что еще такое? Не простудила ли я почки вчера под ледяным-то душем? Как я неосторожна. Случись что, ну кому я буду нужна? В моем положении должен быть культ здоровья. Черт, больно. Пойду потихонечку. Платок не забыть. Возьму цветастый русский. Да, служба началась. Как скромно тут и достойно. Женский хор, понятный, из окрестных жительниц. Лахтинские женщины обычно торгуют вдоль трассы цветами. После Зеленогорска там уже можно картошку поймать или грибы, а здесь в сезон всегда только цветы. Цветы и песнопения, милое дело. Надо поставить свечки за здоровье Коваленского побольше. Молебен заказать особый. Что еще можно сделать? Попросить прощения? Да, Господи, прости меня, я не сдержалась. Никак мне не укротить свою природу, свою вечно тревожную душу, не обуздать. Я ведь не желала ему смерти. Я так от обиды, чтобы разрядиться и злить гнев. Я раскаиваюсь, правда. Я постараюсь больше никогда так не делать. Я не судья, только ты судья. Хорошо служит, все слышно, все ясно. Господи, прости меня и пошли здоровье и счастье Льву Коваленскому. Это мой муж все-таки, хоть мы и не венчались. Пусть будет здоров и счастлив без меня только. Боже мой, что это? Опять боль, и ошибиться трудно. Это ощущение я давно знаю. Да почему, с какой стати? Это должно быть через неделю самое раннее. Мама дорогая, кровь пошла. Да как, полилась на пол, окропила церковь, нечего сказать, позор какой. Надо срочно домой. Слава богу, подвезли. И сиденья были черные, кожаные, водитель ничего не заметил. Вот я с утра чувствовала что-то не то в теле. Конечно, разве можно так над собой издеваться, как я вчера? Найти лекарство у меня кое-что есть на случай, когда уж очень заливает. А я сегодня вспоминала про эту кровь. Вот и она легка на помине. Лечь и замереть. Так, а если она не остановится? Тогда звоните Егорке, пусть везет в больницу. Пусть видит, что мы не равны. Равны не мы. Допрашивать меня вздумал. Укорять, правды искать. Да за мной ухаживать надо, как за цветком или собакой. На что я гожусь? Ух ты, как больно. Хоть бы поговорить с кем. Ты где? Можешь говорить? Могу, я по улице бегу, Алькин, ты как? Я не очень, что-то мне нехорошо. Давай встретимся, я на Приморскую сейчас топаю, на одну халтуру. Нет, Андрюша, я никуда не могу пойти, здоровье не позволяет. А что с тобой? Нет, не могу сказать, проклятое табу. И зачем? Не стану же я его сюда, в Егоркину квартиру звать. Да ничего страшного, простудилась вчера. А лекарства у тебя есть? Есть, все есть, тебя только нет. Ну, я со временем буду, я материализуюсь. Ладно, целую. Аналогично. Позвонила зачем-то Льву. Телефон выключен. Да он же за городом с немцами звал, помню. Фанька, как хорошо, что вы дома. Фань, у меня началось сильное кровотечение. Что делать? С чего беременная? Откуда? Наверное, простудилась вчера. Легла, конечно. Лед сейчас положу. Степа привезет. Ой, ты что, ребеночка так далеко гонять? Ты закажи такси, я оплачу и туда, и обратно. У меня есть деньги, Фань. Спасибо, зайка. Ну, будем ждать Степу с лекарствами. Может, побеседовать со своим телом, уговорить его смириться, затихнуть. Потекла прямо в церкви. Красота. То-то нас в алтарь не пускают из чисто гигиенических соображений. Того, что происходит сейчас, я боюсь по-настоящему. Никакой рассудок не помогает. Впервые это случилось, когда я ушла от Льва. Вернулась к маме, сутками плакала и довела себя до выкидыша. Невыносимое паническое ощущение, что это конец, что она не останавливается, что истечение не прекратить. Так, надо что-нибудь успокоительное принять. Ничего чрезвычайного не происходит. Последствия стресса, алкогольного отравления и простуды. Любой врач подтвердит, такое бывает, сплошь и рядом. Надо следить за здоровьем, женщина. Милый Степыш притаранил целый мешок лекарств. Фаня разбиралась в проблематике, у нее часто бывало. Более практичной женщины свет не видал. Изловила где-то частника, договорилась на 300 рублей туда и обратно. Таксист бы содрал столько, сколько в Нью-Йорке платят за такое же расстояние. Эта сфера отечественных услуг по-прежнему не знала ни стыда, ни совести, ни даже благоразумия. «Спасибо, Степка, дома все в порядке?» «Маме Фане на работу надо, но целуй обеих». «Сержусь на людей. А куда без них?» «Так-так, хлористый кальций. Отлично, и крапивки заварим». Фух, спокойней стало. «Ну, что там в пещерах?» «Сердится мое естество. Что она задумала? Чем недовольна?»